Глава 11. Прежде чем выйти, Лика еще несколько минут посидела за столом, пережидая, пока уляжется первая волна приветствий и в доме станет хоть немного, но потише. Судя по количеству говорящих, сестренка приехала не одна. «Анжи, детка, выйди, пожалуйста!» Вздохнув на то, что, кажется, отсидеться не получится, Химера отложила в сторону перебираемые бумаги и встала, попутно поправив смявшуюся блузку. Отвыкла она за месяц от одежды. «Да», — стараясь изобразить как можно более достоверное удивление, Лика вышла в коридор, а затем и в общую гостевую, чтобы уже там как можно шире распахнуть глаза. «Мам! Ой, а кто...» «Знакомься, милая, это Шадни, моя племянница. По осени она будет поступать в местный университет, а пока экзамены не начались, она будет жить в общине, чтобы привыкнуть к столице и ее суете». Иджана все говорила и говорила, а Лика все смотрела и смотрела. «Шадни, арчанка, лет 17, высокая, крупная, фигуристая, уверенная в себе». «Химера. Кого они хотят обмануть? Она даже пахнет, как химера. И выглядит, как химера. И смотрит, как химера. Да она просто химера!» Смерив самозванку скептичным взглядом, Лика безразлично пожала плечами, показывая, насколько ее не интересуют подробности. Неужели Иджана и Загрыб не видят? Кто она на самом деле? Да ни за что она в это не поверит. «Милая, познакомьтесь пока поближе, а я на стол накрою. Все же не каждый день к нам родственники приезжают». Махнув рукой, чтобы девочки шли на улицу, сама красавица-управляющая отправилась на кухню, чтобы вместе с незнакомой женщиной накрыть праздничный обед. Мужчина же, сопровождавший лже-Шадни, остался в гостиной с уважаемым Загрыбом, рассказывать о последних новостях с деревни, откуда они прибыли. «Познакомьтесь поближе». «А оно ей надо». Выйдя на улицу и не обращая никакого внимания на идущую позади нее девушку, а девушку ли, Лика с удобством уселась на лавочке и вместо того, чтобы завязать разговор, начала рассматривать цветник, прикидывая, что неплохо было бы его завтра прополоть. «Ты меня чуешь?» Осторожно сев рядом, девушка с интересом наклонила голову, понимая, что подобное пренебрежение и поведение не состыкуется. «Да». «Как?» «Очень просто», — презрительно скривив губы, Лика хмыкнула. «Мы не такие, как они, и, судя по тебе, ты раньше никогда не была арчанкой». «Их фигуры приземистей, их взгляды добрее, и для твоих 17 лет в твоих глазах отражается слишком много знаний. 17-летние арчанки юны и беспечны, и их не интересует ни учеба, ни знания». «Неверно. Я знала множество 17-летних арчанок, стремящихся к знаниям». Совсем не по-детски усмехнувшись в ответ, лже-Шадни определенно пожала плечами. «Но твои выводы интересны, я учту их. Что ж, раз ты видишь мою суть, не буду скрывать, я действительно химера. И шаман, и бонжа знают это. Владыка заранее обсудил с ними этот вынужденный шаг. Видишь ли, ангел? Нет». «Что, прости?» «Сколько можно?» Вспылив, Лика зло посмотрела четко в глаза своей удивленной собеседнице. «Я не ангел. Ты хоть знаешь, что значит это слово? Что за поветрие? Я Анжи!» «Да, прости». Обескураженно замолкнув на столь яркую злобную вспышку, причем непонятно на что, девушка даже немного отпрянула. «Нет, я не знаю. А оно что-то значит? Просто я думала, это твое имя. Меня зовут Лика, Арчанку зовут Анжи. Только так и никак иначе». «Хорошо, прости, Анжи. Я продолжу?» Вместо ответа, недовольно сморщив нос и передернув плечами, Лика снова перевела взгляд на цветник. Кажется, она начинает разочаровываться в уважаемом Загрыбе. Что такого смог ему пообещать владыка, что он согласился на это? «Меня действительно зовут Шадни, и я дальняя родственница владыки. Я психиатр. После твоего странного побега с соревнований и, мало того, обнаружения в тебе довольно необычных способностей, просыпающихся под влиянием страха и экстремальных ситуаций, было решено привлечь специалистов. Мы достаточно долго добивались разрешения у старейшины шамана, ставшего твоим опекуном, но в конце концов они признали наши доводы. Ты — дитя нашей расы, и их методы не помогут тебе так, как помогли бы, будь ты арчанкой». «А вы думаете, ваши помогут?» Язвительно ухмыльнувшись, Лика под конец еще и фыркнула. «Судя по тому, что по вашим законам выживает сильнейший, то я первая среди вас в смертнике». «Нет, сестренка, вашими методами для меня лишь в гроб прямая дорога. Может, я и химера, но я воспитывалась в совершенно ином мире. Я никогда не приму ваших правил и законов, они противны моей сути». «О чем ты говоришь сейчас? О каких правилах и законах?» «Например, о том, что владыка — хозяин всех плюсовых химер. Или о том, что мы рождаемся для того, чтобы стать идеальными шпионами. А может, о том, что я просто обязана выйти замуж за незнакомого мужика и родить ему детей?» «Тебе это претит? А в чем? Вообще-то ты утрируешь, шпионами никогда не становятся подневольно. Для этих целей девушки воспитываются с детства и готовятся годами. Или ты не хочешь замуж? Это глупо. Женщины созданы богами, чтобы быть матерью и хранительницей очага. А если женщина настолько дефектна, что не желает быть матерью и хранительницей?» Скривив губы, Лика снова посмотрела четко в глаза самозванке. «Что тогда? Почему бы тогда не оставить ее в покое? Вам мало остальных? Их 16! Мало?» «Да не кричи, пожалуйста. Да, мало. В отличие от тебя, я минусовая. И в отличие от тебя, я никогда не смогу родить сына мага. Ты это хотела услышать?» «Да, Анжи, только плюсовые химеры могут родить дитя мага. Именно поэтому тебя никогда не оставят в покое». «Да что ты говоришь?» Губы юной арчанки растянулись в презрительной усмешке, глаза наоборот прищурились. И через секунду в небо взмывал изумрудно-золотой китайский дракон, напоследок прошипевший, впавший в ступор самозванки и скрывшийся в облаках. «Плевать я хотела на ваши законы, химера!» Когда в общую гостиную зашла бледная и заикающаяся племянница, Загрыб моментально понял, что все пошло так, как он и предсказывал. «Где она?» «Там...» Трясущийся палец в потолок и полубезумный предистеричный взгляд. «Кем?» «Змен... ну, не... ну...» Слезы ручьями и плач навзрыд. «Я не знаю...» «Тьфу, специалисты!» Раздраженно передразнив слова главы высшей лиги, шаман поторопился на улицу, чтобы попытаться самому понять, куда делась юная, но повидавшая слишком многое химерочка. «Так, лавочка, то есть с места и в небо, Это кем же она стала? Ох, ангел, ангел, какой же ты все еще ребенок? Зачем? Можно же все решить, не убегая от самой себя. Можно». Первое время, бездумно летая в облаках, Лика не думала ни о чем. Она просто была зла. Никогда не оставит в покое. Да кто они такие? Какой-то там владыка? Тьфу! Владыка? Хм. В голове моментально созрел коварный план. И гибкая, состоящая из чистой, первозданной магии тело послушно нырнуло в нижнее облако, чтобы направиться прямиком во дворец. Направиться, почти подлететь и понять, что понятия не имеет, где он. Да и вообще, глупо это. Вздохнув, дракон взмыл обратно в небо, не заметив, как ее проводили взглядами как минимум трое. «Она? Она? Ну и как это понимать?» Видимо, Шадни сказала что-то не то. Шадни? Не то? Да у кузины четверо детей. Как она могла сказать «не то»? Не забывай, что ангел воспитывалась в другом мире. Она другая, совершенно другая. А можно я скажу? Молодая супруга владыки, смутившись от внимания двух мужчин, вспыхнула, но все же продолжила. Если она росла в другом мире, может, вам самим стоит вникнуть в реалии того мира? Чтобы понять, надо знать, а не принуждать, не разобравшись. Узнайте, что она хочет, что ей необходимо, тогда и пытайтесь. Ну, еще больше стушевавшись под снисходительным взглядом владыки, Минавери затихла, но все равно добавила. Просто я много читала об иных мирах. «Спасибо». Несмотря на то, что эти слова были сказаны женщиной, причем этой самой женщине едва ли исполнилось 18, Шаард в душе соглашался с ее мыслями. Ангел не желает признавать титулы и статусы. Она не желает подчиняться чуждым законам. И поэтому ее так раздирают противоречия сути воспитания и нынешних реалий. «Какой там торт был? С орехами?» Что ж, придется наведаться в кондитерскую, а затем и в гости. Интересно, она вернется в общину или сглупит и подастся в бега? Пролетав в небе до вечера, Лика не придумала ничего нового и кардинального. Можно сбежать на другой континент, можно сбежать в иной мир. Теперь и это она могла. Но она никогда не сможет сбежать от самой себя и своего наследия. Так что же она может? Что она там говорила шаману? Чтобы противостоять угрозе, нужны союзники? Кто может стать ее союзником в этом противостоянии? Увы, только она сама. Прятаться всю жизнь и дрожать при мысли, что найдут? Нет. А это значит, что она должна доказать. Доказать себе, доказать им, доказать всем, что она та, с чьим мнением необходимо считаться. Она та, кого необходимо спрашивать. Она та, кого необходимо добиваться и не ставить перед фактом. Отрицать факт замужества бессмысленно. Отрицать свою суть бессмысленно. Можно лишь сделать так, чтобы это стало выгодно ей. Она не желает. Это правда. Вот только реалии таковы, что и ей придется где-то подвинуться, а где-то и поступиться своими убеждениями. Ничего-ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Еще бы так страшно не было. Дождавшись глубокой ночи, китайский изумрудно-золотистый дракон бесшумно приземлился в маленьком зеленом дворике дома шамана, но не успел обернуться, как с лавочки раздалось ворчливое. «Нагулялась, красавица! Дай хоть посмотреть на тебя!» Шумно и нервно фыркнула, но сразу оборачиваться не стала. «Смотри, дедушка, смотри! Но обижена я на тебя, очень обижена!» «А зря! Знала бы ты, как они нам санкциями да разрывом дипломатических отношений угрожали! Ишь вздумали, ироды!» Встав с лавочки и подойдя ближе, орк удивленно качал головой, рассматривая существо, состоящее из чистой, первозданной магии. «Я их понимаю. Как же я их понимаю, ангел? Ты сама-то хоть что-нибудь понимаешь?» «Понимаю», — Передернувшись всем телом и обернувшись, девушка, разом повзрослевшая на несколько лет и теперь выглядевшая на свой истинный возраст, горько усмехнулась. «Понимаю, что вы все отстанете от меня только тогда, когда я умру, и то не факт. Так что, думаю, уже завтра начнем исследование, не стоит больше тянуть. И так слишком затянули». «Ангел! Лика!» «Нет, милая, ты не Лика. И не Анжи. Ты именно ангел. И не спорь, духи все видят. Светлых снов, ангел. Не держи зла на старика, не со зла я». Прекрасно понимая, что сейчас он говорит не об ее имени, а о вмешательстве химер, девушка шумно и немного иронично выдохнула через нос. «Я знаю, все добрые дела не со зла творятся. Спокойной ночи, дедушка. Да хранят вас духи». Девушка ушла в свою комнату, а старый шаман еще долго сидел на лавочке. Общаясь с духами и понимая, что только что потерял доверие одной маленькой химерочки. Но если это поможет ей обрести себя, то он и на это согласен. Ничего, духи все видят, духи все понимают. Жаль лишь, что нельзя сделать так, чтобы эта девушка начала жизнь с чистого листа. Очень жаль, но такова жизнь. Спала Лика прекрасно. Учитывая тот немаловажный факт, что это был ее первый в жизни полет и первое превращение в по-настоящему магическое существо с полным перениманием его возможностей. Саму ее этот факт поражал неимоверно, но не понимая причины, почему именно в дракона и именно в китайского, а не в европейского, она просто отложила выяснение этого факта на потом – например, на вечер, когда уважаемый Загрыб все-таки выделит пару часов на то, чтобы приступить к выполнению договоренности. На утро же пришлось довольно малоприятное известие. «Анже, я... это... можно?» На удивление неуютно чувствующая себя Шадни мялась в дверях ее комнаты и не знала, как сказать. «Что случилось?» «Вчера я... прости меня...» Прямая как палка, пройдя в комнату и сев на стул у окна, химера не поднимала глаз от рук. «Я не знала. Шаарт не сказал мне ничего о твоем прошлом. Только вчера мы думали, что я смогу с тобой подружиться, и со временем ты бы мне доверилась и открылась, и мы бы поняли, что с тобой происходит. Но...» «Понятно». Застилая постель, Лика продолжила чуть резче, чем планировала. «Что дальше?» «Можно я останусь?» «Оставайся. Мне-то что?» «Нет, ты не понимаешь. Я ведь тут ради тебя...» «Ради чего?» «Ради тебя». «Нет, ради чего? Что является конечной целью?» Сев на кровати и достаточно жестко встретив хмурый изучающий взгляд, Лика недовольно поджала губы. «Ради чего ты здесь? Стать моей подругой, психологом, поводырем? А дальше? К каким выводам ты должна меня склонить?» «Это не является моей целью. Я не шпионка и не вербовщик. Я обычный психиатр. Но, судя по тому, что рассказал мне Шаарт, твоя фобия вне пределов моей практики. Я никогда раньше не работала с подобными пациентками». «А с какими?» «В большинстве своем девушки-химеры боятся не выйти замуж. Боятся маленьких детей, боятся превратиться в животное и не суметь обернуться обратно. У нашей расы нет таких». Замявшись, Шадни долго подбирала определение, но все же подобрала. «Выродков. Наши мужчины ценят своих женщин. Высшая лига строго отслеживает все обращения подобного рода, и если муж позволяет себе ударить жену, то к нему применяют достаточно суровые санкции. Химер женщин примерно столько же, как и химер мужчин, но вот плюсовых рождается так мало, что буквально с рождения они находятся под присмотром специальной службы. Бывает такое, что мы находим химер в иных мирах, они рождаются и в семьях иных рас. Это нонсенс, но такое случается, и тогда вступает в силу закон владыки о принадлежности к расе. Если химера уже в возрасте имеет семью, ее не трогают. Если химера юна, ей предлагают переехать на планету прародительницу. Если же химера плюсовая, то ее мнение никто не спрашивает. Я помню. Ладно, я поняла. Не поняла я лишь одно. Зачем ты остаешься? Я хочу помочь. А сможешь? Ты ведь сама призналась, что не сталкивалась с такими, как я. Горько усмехнувшись, Лика встала с постели. Ты умеешь забирать воспоминания? А хочешь, я подарю их тебе? Безвозмездно. Шаг к Шадне, но в ее глазах столько ужаса, что Лика тут же отворачивается и идет к двери. Никто не захочет добровольно забрать такое. Да и она не сможет их передать. Ведь чтобы это сделать, необходимо заново пережить все. Каждый день, каждый час, каждую минуту. А на такое она не пойдет. Никогда. «Доброе утро, дедушка. Как спалось? Что хочешь на завтрак?» «Не утруждайся, милая. Со вчера и джаниные пироги еще остались. Разогрей их, больше не надо ничего. Как сама спала?» «Прекрасно». Пройдя на кухню и тут же начав хлопотать по хозяйству, Лика мотнула головой в сторону Шадни, также тихо прошедшей и устроившейся за столом. «Почем нам обошлась гостья, не скажете?» «Хоть и ангел ты, милая, да слишком больно бьешь». Осуждающе покачав головой, шаман тем не менее признался. «За дозволение пребывать уважаемой Шадне в общине владыка жаловал нам послабление в таможенных пошлинах, да пятилетнюю увеличенную квоту на ловлю рыбы в местных реках для общины». «О-о, а я выгодная внучка, верно?» С усмешкой поставив перед сидящими кружки с чаем, также проворно расставила тарелки и подогретый в духовке пирог. «И что дальше? Зачем мне подруга Химера, дедушка? Или вы знаете то, что не знаю я?» «Не подруга тебе нужна, а наставница. Та, кто поймет и выслушает, кто поможет и объяснит. Ведь решила ты в нашем мире остаться, верно? А для того, чтобы остаться, правила мира знать надобно. Да и о будущем задуматься. Мой дом — твой дом. Ты это знаешь. Но вот придет время твое, и задумаешь ты расцвести. Ведь не корку в дом ты пойдешь, верно?» «Возможно. Но ведь так много раз в мире, дедушка». «Но ведь не будут гены молчать, внученька». Не удержавшись и съязвив, шаман осуждающе покачал головой. «Ты знаешь, это не хуже меня. И по виду твоему я вижу, что оставила ты ребячество позади и готова во взрослую жизнь вступить. Не протився помощи, прими. Никто не заставляет тебя склоняться и принимать судьбу свою безмолвно и безропотно. Пойми, осознай, да выбери сама, что тебе по душе». «По душе?» Иронично усмехнувшись, Лика села напротив и, отрезав внушительный кусок пирога с рыбой, кивнула. «Пироги мне по душе, дедушка. Приятного аппетита!» В итоге завтрак прошел в напряженном молчании. Лика задумчиво ела, разглядывая преимущественно пирог и свою кружку. Шаман ушел глубоко в себя, а Шадни так и вовсе чувствовала себя лишней. Но договор подписан, условия озвучены, и она обязана справиться, потому что, по словам уважаемого Загрыба, это их первый и последний шанс хоть как-то приблизиться к ангелу. Химер мужчин он отверг категорически. Она не может подвести кузена. Она не имеет права подвести, потому что вчерашнее превращение... «Анже, скажи, а кем ты вчера стала? Кто это был?» «Дракон. Мифическое существо моего мира. Символ великодушия и силы, мудрости и выносливости. Китайский дракон — дух возрождения, символ бдительности и безопасности. И он не существует». Беспечно усмехнувшись, Лика пожала плечами на удивленно округлившиеся глаза обоих присутствующих. «Это сказка, миф. Так же, как и русалка. Девушка с хвостом рыбы, живущая в воде. Их не существует, как не существует свободы воли в вашем государстве». Допив чай, Лика встала и, убрав за собой посуду, поблагодарила задумчивого орка. «Очень вкусные пироги у Иджаны, спасибо, дедушка. Я поработаю пока. Надеюсь, сегодня вечером у вас будет время на исследование. Хотелось бы начать». «Да». Все еще пребывая в каких-то своих мыслях, шаман неопределенно махнул рукой. «Иди, милая, я дам тебе знать». Анжи ушла, а Шадни только минут через 10 смогла обиженно прошептать. «Почему она такая жестокая?» «Это не жестокость, уважаемая. Это ответ на ваше домогательство. Не наседай и не приставай к девочке. Пусть сначала к твоему присутствию привыкнет, а там видно будет, и будешь торопиться, лишь навредишь себе. Ангел хоть и добрая девочка, но вполне и на ответный удар уже способна». Припомнив кое-что и усмехнувшись, шаман добавил в голос строгости и закончил. «Допивай чаёк, внучка. Да за работу. У нас в доме лентяек не держат. Вон, а окна с весны не мыты, да дорожки не хлопаны. Приступай, милая, а после я тебя еще работой озадачу. Как тетушка твоя подойдет». Простите. Ошарашенно похлопав ресницами, Химера в первые мгновения даже не знала, что ответить. «Окна? Дорожки? Я... А в чем дело? Али не умеешь?» «Умею, но...» «Вот и обнови свои умения. Ибо, судя по вчерашнему дню, не так уж и хорошо ты умеешь». Твердой точкой завершив разговор, шаман убрал за собой посуду и вышел с кухни, отправившись на улицу к первым за день посетителям, учтиво дожидавшимся его снаружи. «Нехорошо. Все я хорошо умею. С нормальными». Попыхтев еще немного, Шадни понуро опустила плечи. «Ну кто ж знал, что она не такая? Совсем не такая. Вообще не такая. Окна, да? Пускай будут окна. Это реальнее. Где они тряпки хранят?»